любовью Валентину Анусову. Могу я услышать в рабу Валентину Анусову? Ты священник хуев, чего тебе нужно? У нас там есть очень дельное предложение. Да хватит петь ты, ебаный, придурки надоели. Приходите к нам на молебен, я им будем освещать квартиры. Хуиный, блядь! Учтите, бляди, ебаные, двое прописанных кровных детей моих. Пошли нахуй, сухи, блядь, чтоб вы передохли. А также будем раздавать всякую вкуснятину. Приходите, не по